Глава 35. Последние дни я порхаю от счастья, как тяжеловесный мотылек. Острые переживания, связанные с болезнью Вари, остаются позади. Она наконец-то соглашается стать моей невестой, даже подписывает заявление в ЗАГС. Кажется, можно выдохнуть, но на сердце чего-то неспокойно. То ли уже привык постоянно преодолевать препятствия, то ли еще не до конца верю в удачу, но опять ворочаюсь по ночам и долго не могу заснуть. Родители, занятые приготовлениями к скороспелой свадьбе, звонят по очереди, то выясняя, какой ресторан нам нужно заказать, какого там аду пригласить, то уточняя мои планы. Но мне все равно. Варя и мой малыш будут рядом, и этого мне достаточно. За несколько дней до выписки любимой звонит Настя. Я долго смотрю на экран, не решаясь ответить, а потом словно в омут с головой бросаюсь. Как только слышу ее приветствие, слова сами вылетают изо рта. «Настя, я женюсь». И как это понимать? В ее голосе нет удивления, а значит, она уже в курсе моего решения. Очень просто. Я встретил девушку, которая свела меня с ума. Неужели? Ехидный смешок заставляет меня вздрогнуть. «Влад, одумайся. Расторгни контракт. Я согласна выйти за тебя замуж и родить наследника без всякого договора. У нас уже будет ребенок. Ты уверен, что он твой? Ни одна девушка не залетит с первой ночи. Вдруг она подставит тебя. О как! Даже это уже знает. Да, разведка в лице Ирины работает на славу. Ты считаешь меня совсем дураком? Нет, ну все же. Прощай, давай останемся друзьями. Настя отключается, а у меня камень сваливается с души. Так легко становится, словно тянул на себе непомерный груз, а тут он исчез. Сегодня я заскакиваю в офис, чтобы подписать документы. Сотрудники поглядывают на меня с любопытством. Смотрите, любуйтесь, не запрещаю. Перед вами абсолютно успешный человек, у которого спорятся все дела и начинания. Что будем делать с договором? В кабинет заглядывает адвокат. Александр Борисович, проходите. Конечно, расторгнем. А вы уверены? Да, абсолютно. Может быть, стоит немного подождать? С контрактом на руках Варвара Петровна заметно покладистее будет. Его слова неприятно режут слух. Мне и в голову не приходило оставлять договор в силе. Зачем? Через несколько дней Варя будет моей женой, а между супругами нет места недоверию. Однако душа не успевает за разумом. Что-то внутри ворочается, не дает покоя. Потому, наверное, и тороплюсь со свадьбой. Так и кажется, что Варя в любой момент может передумать. И ни ее мама, ни я не сможем убедить упрямую девчонку. Я забираю выписку Варе у заведующего отделением и возвращаюсь в палату. Моя мама и будущая теща уже собрали вещи и стоят посередине комнаты, оглядываясь. А где Варя? В коридоре нас ждет. Я выглядываю из палаты, никого. Она только что была здесь. Сердце пропускает один удар. Сразу вспоминаю тревожные мысли, которые терзают голову. Иду к постовой медсестре. Она радостно улыбается. Я передала Варваре Петровне вашу просьбу. На лбу мгновенно появляется испарина. Я вытираю ее рукой и выдавливаю их хриплым голосом. «Какую просьбу?» «Ну, вы сказали направить вашу жену к лифту». «Когда?» 5 минут назад». «Влад, что происходит?» Мама смотрит на меня встревоженными глазами. «Звоните охране. Пусть перекроют все выходы из клиники». Я бросаю папку с выпиской на стол и несусь по коридору. Поле у лифта никого. В окошечке над дверью мелькают цифры верхних этажей. Ждать нельзя. Перепрыгивая через 2 ступеньки, рывками поднимаюсь на следующий этаж, потом еще на 1. Выглядываю в холл, лифт продолжает подниматься. Бегу дальше. В кармане вибрирует телефон. Машинально выхватываю трубку. Да. Что, нервничаешь, голубок? Мягкий вкрадчивый голос проникает до печенок. Ты кто? Спрашиваю и понимаю, кто это. Не сомневаюсь, что это тот говнюк, который караулил у моего дома 2 недели. Посылал Варе подарки, и которого я, идиот, упустил из виду, потому что все мои мысли занимала она. Неважно. Если хочешь получить свою невестушку живой и невредимой... Ха-ха, это особенно важно. Готовь, Танька. Сколько? Я говорю, но ни на секунду не останавливаюсь и добираюсь до верхнего этажа. Там это сволочь или нет, неважно. Только надежда на то, что прошло всего несколько минут с момента исчезновения Вари, придает мне сил, хотя все внутри трясется. Ну, надо подумать. Невеста плюс ребеночек в животе стоит много. 50 лимонов, и мы в расчете. Только наличными и желательно мелкими купюрами. Ты боевиков насмотрелся. Стараюсь не поддаваться истерике, говорю холодно, но спокойно. Я не ношу такие деньги в кармане. Чтобы их собрать, нужно время. Осторожно приоткрываю дверь и смотрю в щель. Мне кажется, или голос этого урода слышится где-то близко. Звони адвокату. Пусть принесет. Место встречи пришлю в СМС. Я вздрагиваю, голос совсем рядом доносится из-за угла. Еще немного приоткрываю дверь, только бы не скрипнула. Ого, чуть ли не шепчу в трубку. Не хочу, чтобы он раньше времени понял, что я за его спиной. И торопись. Варька долго не выдержит. О полиции забудь. Не успеет приехать. Телефон отключается. Вот гад. Что он сделал с Варей? Куда ее спрятал? И как она пошла за ним? Из подвала сознания вылезает злая мысль. А если они сообщники и все тщательно спланировали? Не даю сомнениям захватить мозг. Секретарша была в палате и выглядела обеспокоенной. Значит, она не в курсе происходящего. Нет, Варя не могла подставить мать под удар. Нет и еще раз нет. Трясу головой, прогоняя дурные идеи. Но не на того напал выродок. Выглядываю за дверь. В лифтовом холле никого нет. Свет из окна падает на пол, и на нем лежит тень, очертаниями похожая на человека. Напряженно прислушиваюсь к звукам и на цыпочках делаю шаг. Тень шевелится, я бесшумно прыгаю назад и замираю. Главное — найти Варю, а с этой сволочью разберусь позже. Чувствую, что она где-то здесь. Не мог он за несколько минут увести ее и спрятать. Рассчитывает, наверное, на внезапность. Похититель топает к лифту, нажимает кнопку и говорит кому-то. «Костян, все в ажуре? С камерами поработай чуток». Быстро набираю водителю СМС. «Срочно. Встань у кабины лифта и не пропусти никого. Возьми в помощь охрану, Варю похитили. Очень надеюсь, что сообразительный парень выполнит приказ без лишних вопросов. Я слышу, как шумит поднимающаяся кабина, но не двигаюсь. Вот двери лифта раздвигаются, потом закрываются. Он едет вниз. Я выжидаю еще несколько минут и снова выглядываю в щель. Никого. Уже смелее выхожу в холл, осматриваюсь и замечаю в углу лестницу на чердак. Как раз там стоял похититель. Бросаюсь к ней, на дверях висит замок. От разочарования хочется кричать. Уже собираюсь позвонить, но на всякий случай поднимаюсь по лестнице и замираю. Замок — это имитация. Надежда вспыхивает ярким пламенем, быстро открываю дверь и выбегаю на плоскую крышу. Никого. Несколько слуховых окон возвышаются над огромной кровлей, торчат трубы вентиляции, недалеко от входа стоит хозяйственная постройка. В центре крыши красный крест, вертолетная площадка. Варе спрятаться негде. Неужели ошибся? Бросаюсь к лестнице. «Помогите!» Мне кажется, или кто-то зовет на помощь. Снова вылетаю на крышу. «Кто здесь? Отзовись!» «Влад!» Голос обрывается. «Варя? Где ты?» «Здесь!» Голос настолько тих, что я сразу не пойму, откуда он доносится. Порыв ветра проникает под рубашку, и я начинаю дрожать. Начинается мелкий осенний дождь. Он сечет по лицу, груди, но мне не до него. Я стою на середине крыши и превращаюсь в слух. «Варя, дорогая, я здесь!» Со стороны хозяйственной постройки доносится слабый шелест. Несусь туда, не заперто. Распахиваю дверь. Варя лежит на полу, свернувшись в клубок, и тихо стонет. Падаю на колени, поднимаю ее и прижимаю к себе. «Влад, ты пришел?» Я так испугалась. Короткий схлип, на руку капнула слеза. «Я здесь, дорогая, я с тобой. Моя смелая девочка, я больше никогда не оставлю тебя одну».